Однажды Всевышний предстал перед бодхисаттвами и сказал им: «Если вы убиваете животное, изощряетесь во лжи, воруете, жрете испражнения и запиваете их мочой, лишь тогда вы станете Буддой. Если будете прелюбодействовать с матерью, сестрой, дочерью и совершите 1000 иных злодейств, вам уготовано высокое место в царстве Будды». Добродетельные бодхисаттвы пришли в ужас от этих слов, задрожали и пали на землю. «И правильно сделали», — заметил Фондорин. «Нет, они не поняли, о чем говорил Всевышний». «Ну и о чем же он говорил?» «О том, что добра и зла на самом деле не существует. Первая заповедь и вашей религии, и нашей — не убивай живое. Скажи мне, убить — это хорошо или плохо?» «Плохо». «А убить тигрицу, напавшую на ребенка, хорошо или плохо?» «Хорошо». «Для кого хорошо? Для ребенка или для тигрицы и ее тигрят?» Об этом и толковал святым существам Будда. Разве перечисленные им поступки, которые показались бодхисаттвам такой мерзостью, не могут при определенном стечении обстоятельств оказаться проявлением высшего благородства или самопожертвования? Подумай, прежде чем отвечать. Титулярный советник подумал. «Наверное, могут». Тамба сказал: «А если так, то многого ли стоят заповеди, ограничивающие зло? Кто-то должен в совершенстве владеть искусством зла, чтобы оно из страшного врага превратилось в послушного раба». Тамба сказал: «Алмазная колесница — путь для людей, которые живут убийством, воровством и всеми прочими смертными грехами, но при этом не утрачивают надежды достичь нирваны. Нас не может быть много, но мы должны быть, и мы всегда есть. Мы нужны миру, и Будда помнит о нас. Мы такие же его слуги, как все прочие. Мы — нож, которым он перерезает пуповину, и ноготь, которым он сдирает коросту с тела». «Нет! — воскликнул Эраст Петрович. — Я с тобой не согласен. Ты выбрал путь зла, потому что сам захотел этого. Богу это не нужно!» Тамба сказал: «Я не обещал убедить тебя. Я обещал объяснить. Я говорил дочери, он не из числа избранных. Большого знания тебе не достичь, ты ограничишься малым. Я сделаю то, о чем просила Мидори. Ты будешь приходить ко мне, и я понемногу научу тебя всему, что ты в силах усвоить. Этого хватит, чтобы в мире людей Запада ты прослыл сильным. Готов ли ты учиться?» «Малому знанию — да. Но вашего большого знания мне не нужно». «Что ж, пусть будет так. Для начала забудь все, чему ты учился, в том числе и то, чему прежде учил тебя я. К настоящей учебе мы приступаем только теперь. Начнем с великого искусства киаи, как концентрировать и направлять духовную энергию Ки, сохраняя неподвижность своей син, которую западные люди называют душой. Смотри мне в глаза и слушай. Забудь, что прочел. Учись читать заново. Так сказал сенсей. Постскриптум. Письмо, написанное и сожженное арестантом по кличке Акробат 27 мая 1905 года. Отец, мне странно к вам так обращаться, ведь с отрочества я привык называть отцом другого человека, в доме которого вырос. Сегодня я смотрел на вас и вспоминал, что мне рассказывали о вас дед, мать и приемные родители. Моя дорога подошла к концу. Я был верен своему пути и прошел его так, как меня учили, стараясь не поддаваться сомнениям. Мне безразлично, чем закончится эта война. Я воевал не с вашей страной. Я преодолевал преграды, которые, испытывая меня, воздвигал рог на пути моей колесницы. Самым трудным испытанием оказалось то, от которого размягчается сердце, но я преодолел и его. Это письмо я пишу не от сентиментальности. Я выполняю просьбу покойной матери. Однажды она сказала мне: «В мире Будды много чудес, и, может статься, когда-нибудь ты встретишь своего отца. Скажи ему, что я хотела расстаться с ним красиво, но твой дед был непреклонен. Если ты хочешь, чтобы твой гайдзин остался жив, выполни мою волю. Он должен видеть тебя мертвой и обезображенной. Лишь тогда он исполнит то, что мне нужно». Я сделала, как он приказал, и это мучило меня всю жизнь. Я знаю эту историю. Я слышал ее много раз. Про то, как мать укрылась от взрыва в тайнике, про то, как дед вытаскивал ее из-под обломков, про то, как она лежала на погребальном костре с лицом, наполовину обмазанным черной глиной. Не знаю я лишь, что означает фраза, которую мать просила передать вам, если произойдет чудо, и мы встретимся. Вот эта фраза. «You can love» — «Вы умеете любить». Конец книги. Январь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.